Отзывчивая медсестра согласилась приоткрыть дверь в палату, где лежала роженица. В приглушенном свете лампы, стоявшей у изголовья, Франсуаза увидела свою мать, бледную, лежащую на спине с закрытыми глазами. Она порывисто дышала. Ее руки были тонкими и сухими. «Она чувствует себя как нельзя лучше», — прошептала сестра. «Идите спокойно, мадемуазель. Что касается вас, мсье, как только ваша жена проснется, я за вами приду». Она бесшумно закрыла дверь и увела Ива Мерсье с Франсуазой в коридор. Было 11 часов вечера, когда Франсуаза появилась на Рю Бонапарт. Машины отца во дворе не было. Они с Кароль, вероятно, уехали. Порывшись у себя в сумке, она обнаружила, что забыла взять ключ от квартиры. Но Даниэль должен быть дома, он откроет ей. Она трижды нажала кнопку звонка. После долгого молчания дверь приоткрылась. Это был не Даниэль, а Аньес. «Даниэля нет?» — спросила ее Франсуаза. «Нет-нет, мадемуазель, он дома, наверное, в своей комнате. А мсье и мадам пошли в кино». «А вы почему не спите?» «Я пишу письма своей семье», — важным тоном сообщила Аньес. Регулярно, раз в месяц, вымыв посуду, она устраивалась на кухне и, вооружившись ручкой, водрузив на кончик носа очки, закусив губу, писала письма. По 4 страницы. Своей многочисленной бретонской родне, которая, впрочем, никогда ей не отвечала. Франсуаза на цыпочках прошла в коридор, открыла дверь в комнату брата, который спал, свернувшись в своей кровати, лицом к стене. Лампу он оставил включенной. На полу валялся учебник математики. Франсуаза не решилась будить его, погасила свет и осторожно прикрыла дверь. Завтра она ему все расскажет. Голова у нее была тяжелой, ее преследовала какая-то боль. Незаметная, несильная, беспричинная, смутная, тошнотворная. К тому же ее мучила жажда, очень сильная жажда. Ей захотелось холодного молока, и она направилась в кухню. Аньес старательно писала. Она подняла голову и посмотрела на Франсуазу, которая открыла холодильник и налила себе стакан молока. «Вы больше ничего не хотите?» «Нет, спасибо». «Вы совсем бледная. Наверное, очень устали?» Франсуаза большими глотками выпила молоко. Оно было холодное, густое, вязкое. Это навевало мысли о траве и ветре. Она поставила стакан, спать не хотелось. Чем заняться, она не знала. Аньес продолжала писать. В кухне все блестело. В воздухе чувствовался острый запах лука. Франсуаза заговорила: «Я пришла из больницы. Моя мама ждала ребенка, ей делали кесарево. Ребенок умер». Аньес отложила ручку. «Это очень грустно, мадемуазель. Но вы знаете, когда женщина не очень молодая... У моей сестры, той, что живет в Руане, было то же самое. И все же она крепкая. 82 килограмма. Что вы на это скажете?» «Сейчас», — продолжала Франсуаза, — «мама еще ничего не знает. Она под наркозом. Но когда узнает, это неизбежно. Человек рассчитывает... И вдруг такое. И все-таки это легче, чем потерять ребенка, которому уже 6 лет, как случилось с моей второй сестрой, той, что осталась в Марга. А как ваш ребенок, Аньес?» «Хорошо, он у моей старшей сестры в Шартре. Она его воспитывает. Я бы не могла при моей работе». «А что с вашим мужем?» «У меня нет мужа, я мать-одиночка», — сказала Аньес многозначительно, как если бы призналась в неизлечимой болезни. «Но у вашего ребенка был же отец». «Отец как узнал, так и сбежал. И все еще в бегах». «Бедная вы». «Так я гораздо счастливее. Мужчины, чем они дальше, тем лучше». Она рассмеялась и откинулась на спинку стула. Ее большие красные руки лежали по обе стороны белого листа бумаги. «Завтра я пойду к маме», — сказала Франсуаза. «Вы ее очень любите, да?» — спросила Аньес. «Да».